Дремлющий ангел предназначался для спуска в скважину, на что указывало специальное приспособление, чтобы закрепить трос, и имел универсальный химический взрыватель, действующий как мгновенно, так и с замедлением. Стоит свернуть колпачок и утопить красный металлический стержень, как ангел проснется. Или поставить ему будильник на определенное время. Он не был изготовлен специально для горы Сатвы, иначе бы не стояло маркировки, свидетельствующей о мощности, типе ядерного вещества, дате и стране, где изготовлен. Вероятно, спешили, взяли стандартный заряд. Арчеладзе снял бушлат, завернул дремлющего ангела как дитя и вынес во двор. 3 минуты потребовалось, чтобы освободить джип от мертвых охранников и погрузить туда свою ношу. Сначала он связался с Воробьевым. С момента выхода с обсерватории условились о полном радиомолчании, опасаясь перехвата, и потому грибник уже изнывал от ожидания. «Ты где находишься, Гриф? Нас тут плотно обложили, и пришлось уйти с базы!» — затараторил он. «Володя, у нас порядок», — сказал Арчеладзе. «Выдвигайтесь вплотную к зоне 2019 и ждите команды. Со связи не уходить. Все!» Он запустил двигатель машины и, пока прогревал его, надел наушники и включил аппаратуру прослушивания. В штаб-квартире еще не поднимали тревоги, если не считать той, что была связана с приездом Брута Бейлиса. С момента, как они с Дарой вошли во дворик жилища дремлющего ангела, прошло всего 9 минут. Пора было самому поднимать тревогу. Он открыл ворота, выехал на улицу и медленно двинулся в сторону выезда из городка. Это был самый опасный отрезок пути и этап операции. Машину мог остановить патруль, а ее в незапланированном движении мог доложить агент негласной охраны, а любая стрельба скомкала бы начало, смазала шоковый эффект. Арчеладзе доехал до перекрестка, повернул направо, мимо проскочила полицейская машина, затем по тротуару прошествовал патруль. Никто не делал даже попытки задержать джип с антенной. «Повинуюсь Року», — пробормотал он и прибавил скорости. Неподалеку от выезда из Пловера Арчеладзе загнал машину за разбитый снарядом магазин и сразу же включил мощную бортовую радиостанцию. Он так и не сумел выяснить при прослушивании штаб-квартиры позывной Бейлиса, и поэтому, рассчитывая, что охрана работает в постоянной связи с его людьми, просто вышел в эфир. «Внимание! Я Гриф», — сказал он в микрофон передатчика. «Требую на связь Брута Бейлиса». Его услышали сразу. Однако радист не смог с первого раза врубиться, кто требует начальника. «Передай, кретин, его требует Гриф!» — прорычал Арчеладзе. Через несколько секунд в наушниках послышался другой голос. «На связи майор Кейс. Кто вызывает Бейлиса?» «Слушайте, майор, я требую не вас, а Брута Бейлиса». «Бейлис не может связаться с вами. У него важное совещание», — был ответ. «Найдите возможность передать ему», — язвительно сказал Арчеладзе. «У меня на руках сейчас дремлющий ангел». «Кто у вас на руках?» «Ядерный заряд под кодовым названием «Дремлющий ангел». «Хорошо, я передам», — сказал майор Кейс. Бардак у них был, в общем-то, как во всех секретных службах мира. Арчеладзе не уходил со связи и лишь параллельно включил прослушивание штаб-квартиры. Расстояние было велико, хотя небо чистое, и это улучшило прохождение радиоволн. Доносилось шипение, сквозь которое изредка, словно ветром, наносило голоса. По отдельным словам можно было установить, что речь все еще идет о поимке русской команды секретной службы. И вдруг все стихло. «На связи Брут Бейлис. Кто его вызывает?» Голос иезуита казался спокойным. «С вами говорит Гриф», — сказал Арчеладзе. «Слушайте внимательно, Бейлис. У меня на руках лежит дремлющий ангел. Я могу разбудить его в любое мгновение». Полковник умышленно сделал паузу, чтобы дать ему возможность усвоить информацию.